во времена неуверенности. Будущий президент приезжает во Францию. Там он встречает целый мир новых ощущений. И борется со старыми предрассудками. Ник Нолт. Гвинет Пелтроу в историческом фильме «Джефферсон в Париже» на канале ТВ-1000.